Первая песнь о Гудрун. Гудрун сидела над мертвым Сигурдом. Она не плакала, как другие женщины, но грудь ее разрывалась от горя. Жены и мужи подходили утешить ее, но это было нелегко. Говорят, что Гудрун отведала сердце Фафнера и поэтому понимала язык птиц. Вот что еще сложено о Гудрун. Песнь о Гудрун. Так было. Смерти желала Гудрун над Сигурдом мертвым, горестно сидя. Не голосила, руки ломая, не причитала, как жены другие. Мудрые ярлы к ней подходили, скорбь ее пытались рассеять. Не было слез горючих у Гудрун, горе великое грудь разрывало. Знатные жены ярлов сидели, золотом убраны, против Гудрун. Каждое горе свое вспоминало, речь заводила о самом горьком. Молвила Гьявлаук, Гьюки сестра: «Счесть невозможно, несчастья мои, я пятерых мужей потеряла, трех сестер, трех сыновей, восемь братьев, и все сживу я». Не было слез горючих у Гудрун, гибель юноши, конунга смерть, горе великое, камнем легло. Молвила Херборг, владычица гунов: «Горе мое еще тяжелее, семь сыновей на юге погибли, муж мой тоже в сече зарублен. Мать и отец и четверо братьев морю достались, ветер настиг их, била волна о борт корабля. Сама их одела, сама убрала их, сама схоронила тела родимых. В полгода всех потерять довелось мне, не было мне ни в чем утешения. В плен тогда же сама я попала, рабство изведала в те полгода, жену вождя одевала и обувь ей подавала каждое утро. Ревновала она, бронила меня, жестокими были ее побои, хозяина лучше нигде не видала, хозяйки хуже нигде не встречала. Не было слез горючих у Гудрун, гибель юноши, конунга смерть, горе великое камнем легло. Гульранд, дочь Гьюки, молвила так: «Мудрый слывешь ты, приемная мать, а жену молодую утешить не в силах, пусть она видит мертвого конунга». Сдернула саван с тела Сигурда, к ногам жены подушку метнула: «Вот он, прильни губами к устам, ведь так ты его живого встречала». Горестно взор бросила Гудрун на голову князя в сгустках крови, на очи героя, померкшие ныне, на жилье души, мечом рассеченное. Вскрикнув, грянулась озимь Гудрун, косы рассыпались, вся покраснела, хлынули слезы дождем на колени. Горько заплакала Гудрун, дочь Гьюки, слез поток оросил покрывало, а во дворе закричали громко: «Гуси прекрасные, Гудрун птицы!» Молвила Гульранд, дочь Гьюки: «Знаю, большей любви, чем ваши не видели, между людьми на земле живущими. Места себе ты не находила, сестра, если Сигурда нету с тобою». Гудрун сказала: «Сигурд рядом с сынами Гьюки, как стебель лука из трав встающий, как в ожерелье камень сверкающий, самый ценный среди каменьев. Чтили меня воины конунга больше, чем дев Одина смелых. Как ивы листва стала я жалкой, смерть повелителя сделала это. Ни на скамье его нет, ни на ложе, в этом повинны Гьюки-сыны. Гьюки-сыны повинны в несчастье, горькие слезы льет их сестра. Как ваши клятвы ложными были, пусть ваши земли так опустеют. Гуннар, не впрок пойдет тебе золото, эти запястья — гибель твоя, ты ведь Сигурду клятвы давал. Двор наш видал дни веселее, чем день, когда был оседлан Грани, и Сигурд к Брюнхильд свататься ехал, к женщине злой, в час зловещий». Молвила Брюнхильд, будли дочь: «Пусть потеряет детей и мужа, та, что нынче слезы пролить тебе помогла и речь вернула. — молвила Гульранд, Гьюки дочь. «Лучше молчи, ненавистна ты всем, ты виновна в смерти героев. Злой судьбы, волнами гонимая, ты семерых конунгов горя, ты мужьям гибель несешь». Молвила Брюнхильд, Будли дочь. «Атли тогда зло совершил, от Будли рожденный, брат мой родной, когда мы увидели в доме гунов на князе огонь, ложа дракона. Дорого стоило то сватовство, вечно о нем я сокрушаюсь». Став у столба, собирала силы, взор Брюнхильд, дочери Будли, ярко пылал, ядом дышала, глядя на раны мертвого Сигурда. Гудрун ушла оттуда в лес, в пустыню, поехала в Данию и жила там у Торы, дочери Хакона, 7 полугодий. Брюнхильд не хотела жить после смерти Сигурда, она велела убить 8 своих рабов и 5 рабынь. Затем она пронзила себя мечом насмерть, как об этом рассказывается в краткой песне о Сигурде.